Завтрак удивил Карпа. В глубоких тарелках дымилось мясо, алела лесная малина, политая сметаной, лежал брусок свежего масла, а посреди стола, рядом с кринкой молока, стояла бутылка водки. «За такие харчи всю получку сдерут», — недоверчиво расценил яство скупой Варчук. «Надо заранее разнюхать, что и как. Может, это только приманка?» С Миколой курносым задиристым человечком, который дрожащим тенорком подтрунивал над помощниками хозяина, Карпо быстро поладил, но пока ни о чем не расспрашивал. После завтрака оба вышли из лесничества. У озерка на поляне позванивали колокольцами породистые коровы лесника. Большая лохматая овчарка не пускала их ни в чащу, ни к высокому стогу сена. «Живет как помещик», — с завистью подумал Карпо, когда через дорогу с хрюканьем и визгом промчалось стадо полуодичавших свиней. Чем глубже заходили они в лесные дебри, тем больше бросались в глаза запустение и бесхозяйственность. Повсюду валялись раскидистые кроны, почерневшие штабели метровок, клетки хвороста, сердцевины осин. Очищенные и неочищенные от коры стволы, начиненные паразитами, гнили, трухлявили, заражали здоровый лес. Микола, постукивая обухом по стволам, облюбовал несколько осин, и острая пила зашипела в их живом теле. Стволы освежевали. Микола умело расколол один кряж надвое, показал, как надо вырубать торец. «А что вы делаете из него?» «А ты не знаешь? Тебе того не объяснил?» Микола ухмыльнулся. «Стружку добываем». «Какую стружку?» — спросил Карпо, точно и не видел ее. «Церковную», — снова засмеялся Микола, — «из которой бабы цветы к празднику делают». «И зарабатываете хоть малость или как?» — сделанным равнодушием осведомился Варчук. «Теперь наши дела в гору пошли. Конкурентов придушили, цену на товар повысили. Сперва трудно было барахтаться». Да уж коварлыги голова на плечах. «Он такой человек», — невнятно похвалил Карпо, чтобы услышать еще что-нибудь. «Коммерсант заядлый», — оживился Микола. «Копейку из-под земли выцарапает. Не видал, какую мы стружку выводим? Куда там заграничные фуганки? На них и погорели наши конкуренты. У них фуганки не берут ленты шире 6-7 сантиметров. Мы на 10 захватываем. Сколько я повозился, пока такой инструмент придумал?» Он подчеркнул «я». «Неужто сами придумали?» С восторженным удивлением спросил Карпо. Его тон подкупал болтливого мастера. «Ну, не до всего сам дошел, однако исхитрился. И... лучше заграничного сделали? Еще бы! Я эту чужеземщину на работе изучил. По дереву как ступа ходит, неповоротливо. Чуть потеплеет, коробится, а как станешь клин к ножу подгонять, вибрировать начинает. Словом, гиблое дело. Но ты вытесывай торец, а я пойду ножи закалять. Тоже тонкая работа. Закалял и в авто, и в масле, и в воде, и в солярке, пока не остановился на вискозине. Да, теперь трудись по совести за троих, а то того в два счета вытурит. Самые горячие дни подошли, скоро стружку из рук рвать будут. Микола, мурлыкая песенку, пошел в лесничество. А Варчук, как на врага, бросился на осиновые кряжи, крепко пахнущие свежей прудовой рыбой. Ровно через полмесяца в комнатку к нему зашел Шкаварлыга. Он сурово смерил узкими глазками ободранного небритого работника и покачал головой. «Ты того меньше всех нас в лесу живешь, а уж истинно как леший ходишь. Гляди, коров моих не напугай. Завтра с Миколой на базар поедешь, стружку отвезете. Постарайся оптом спустить ту, что цвесть начала, и себе кое-что из одежи купишь. Денег у меня нет, стал прибедняться Карпо, чтобы наконец узнать, заработал ли он хоть что-нибудь. Его все тревожило, что на добрые хозяйские харчи с неизменной водкой уйдет вся получка. Нету. Недоверчиво поморщился хозяин и сел, опершись на стол. Сухие доски скрипнули под его тяжелыми руками. Потом он медленно заговорил. «В этом месяце, сам знаешь, фининспектор у нас попался. Живодер изрядный. С тебя я вычел того 200 рублей». Карпо даже голову пригнул, точно получил удар по затылку. «Ну и за харчи 200», — ровным голосом продолжал Шкаварлыга. «400 за месяц?» — Карпов вскочил. «Еще ему, лешему, доплачивать придется». «400. И не за месяц, а за половину». Карпо позеленел. Он смерил массивную фигуру хозяина ненавидящими глазами. «Вот угодил в лавочку. Последнюю шкуру сдерут». И впервые за полмесяца увидел на оттопыренных губах лесника подобие улыбки, когда тот одну за другой красиво бросил на стол две пачки денег. «А это тебе за труды осталось». 200 рублей. За месяц 400 чистоганом». Ворчук еще раз переменился в лице и посмотрел на лесничего с глубокой благодарностью. «Только спрячь свое добро подальше, а то у нас ребята того освежуют, и не оглянешься». Карпо подошел к столу и распростерся над ним, как наседка над цыплятами. В каждой пачке было по 1000 рублей. «Хозяин, дорогой!» Не веря своим глазам, он схватил и поцеловал твердую руку Шкаварлыги. Тот расхохотался, оскалив длинные крепкие зубы, которые теснились во рту, словно стараясь вытолкнуть друг друга. «Прорвало! Знаю, кому плачу. Теперь мы вытеснили конкурентов. Живем как князья. Да и работал ты того на совесть. Сколько леса перевел? Горы!» Взбудораженный Карпо бросился к Миколе. «Ставь четверть водки!» — встретил его тот, уже пьяный. «Поставлю!» — расщедрился Ворчук. «Денег у меня теперь ого! Неужто стружка так ценится?» Микола оглянулся и тихо проговорил. «Цена подходящая. Машина стружки дает. 30 000 рублей. 30 000? Поразился Ворчук. Микола покосился на него. «Ты смотри, не очень болтай, а то, как узнают про нашу лавочку...» Ишь, обрадовался, как телок на веревочке. «Деньги в голову ударили?» «Ударили», — радостно согласился Карпо. «Ну и помалкивай в теплом закутке, помни. А дама... из самого рая прогнали». Глава 37. Поле посидело, тяжелые колосья нагнулись, и вся нива, вспыхивая кое-где цветами мака, клонилась к югу. Дальше за волнами ржи трепетали крылышками синеватые у корня овсы, колыхалось золотое море пшеницы. В воздухе пахло чабрецом и хлебом. Метелки просто, как девичьи руки, звали к себе в гости колхозника. И все поле красовалось перед ним, как счастливая молодица. Урожайное лето всегда наливает земледельца спокойствием и уверенностью. Так наливает оно колос полновесным зерном. Но Григорий в это предновье потерял покой и душевное равновесие. Он похудел и стал таким скрягой, что Василина смотрела на него с удивлением и насмешкой. Однажды она сорвала несколько колосков с опытной делянки. В каждом по 60-70 зерен. Из нескольких колосков горсть зерна натеребила, радостно сообщила она Шевчуку. «Целую горсть?» — испуганно переспросил тот. «Ну да», — не расслышав интонации, с гордостью повторила женщина, «урожай прямо как в песне поется». «Если каждый станет шелушить по горсти зерна, скоро на поле ни колоска не останется», — стал сердито выговаривать Григорий. «Тут каждый стебелек на счету. Больше не смей прикасаться к ржи. Я уж как-нибудь сам сочту, что принесет наше поле».